Жучок. Комната, улицы и пустые дворы пахли осенней листвой. И море шумело, как далекая память. Осенью нам повезло, у Алексея завелись деньги. Мы втроем, Алексей Сташевский и я, решили пойти в море со знакомым рыбалкой. Он был черен и худ, как портовый босяк. Звали его Жучок. Баркас его, одномачтовая байда, совсем обветшал, просмоленный парус весь светился заплатами. Жучок жил на кривой косе, ехали к нему степью. На бахчах желтыми горами лежали перезревшие тыквы. Белая пыль дымила из-под копыт лошадей. Над балками розовело ленивое солнце. Внизу лежало море, прозрачное, как расплавленное стекло. Хата Жучка стояла на песке, в ней пахло мелом и хлебом. Тихое море шептало заплетенным тыном. Жучок был бобыль. Поставили погнутый самоварчик. Дым уходил высоко в небо. Мы долго пили крепкий кирпичный чай. Оранжевый вечер дремал над песками. Далеко пели девушки старую песню. «Ой, в Иерусалиме рано зазвонили, молода девчина сына спородила». В хате Жучка среди бумажных пионов, икон и гравюр, неуклюжих кораблей мы долго обсуждали плавание. Решили идти на малую россыпь, к плавучему маяку, брандвахте. Жучка мы знали и уважали давно. На косе он слыл за дурачка, за глаза его звали обидным прозвищем — Забродня. Не любили его за молчаливость, за довольство малым, за то, что на рыскливой в старой байде он решался выходить на несколько дней в открытое море. Была давняя вражда между бережными рыбалками, осторожными и богатыми, и теми беспутными, рискованными, которые выходили ловить на самую глыбь. Много рисковых гибло каждую осень во время ловли белуги. Улов они продавали за гроши грекам-скупщикам и пропивали заработок в дощатых кабаках. Жучок был рисковой. В прошлом году на Илью неожиданно задуло трамонтана. Ветер мчался глубокими порывами, крутил воду и нес полосы черных дождей. Рыбаки стали спешно уходить домой. Шли густо, парус за парусом. Один баркас перевернуло. Все шли своим путем, только Жучок, рискуя потопить свою ветхую байду, как-то извернулся, подошел и подобрал людей. Возвратился он мокрый, посиневший, с трясущимися от холода руками, развесил сети на тонях и поплелся домой, словно ничего не случилось, словно не спас двоих людей. Старые бережные рыбаки, морщинистые, запеченными от солнца лицами и хитрыми глазами, еще долго говорили по косе: «Дурной человек, Бог его знает, хоть бы по трешке с них взял». С утра задула низовка, море пенилось и шумело в красных берегах, хлопали темные паруса, день, отлитый из желтого стекла, стоял над бахчами. Шхуна клюнула осмоленным носом и тяжело пошла в море. Дождь брызг бил в лицо, высоко качались борта, плакали чайки, и громыхала по дну якорная цепь. Казалось, звенело все, и ветер, и чайки, и волны. Я лежал на носу, на кубрике, вдыхал запах рыбы, шедшей от бортов и сетей, и сознание дикой свободы наполняло меня. Я лежал, курил и ждал, когда солнце сядет в волнах и туманах, там, далеко у диких берегов Тавриды. Там, в вечерней мути, седая Керчь, обрывы Кимерии, поросшие чабрецом, одинокие маяки на песчаных побережьях, а дальше в солнце и дыму нарядные порты, яркие лица женщин, океанские пароходы, пестрые иностранные флаги, запах богатых земель и преддверие архипелага. «Кидай бакан!» — закричал Жучок. Черный флаг бакана замотался на волне. Далеко полетел ржавый якорь на мокрые цепи. быстро постукивая деревянными поплавками о полированный борт, бежала в воду черная сеть. В сером небе горел зеленый огонь плавучего маяка. Ужинали в трюме. Мы жадно ели слегка зачерствелый белый хлеб. С жареной рыбы капало масло, маслины жгли десны. Я выглянул за борт, где в черной воде сжимался и разжимался огонь маяка, прислушался и сказал: «Великая меланхолия моря!» Жучок покрутил головой и засмеялся. Чудно. После ужина жучок вытащил из каюты пыльный фонарь, зажег и повесил на мачту. Робкий свет мигнул в суровом небе. Наползли тучи. Вода пошла чернью. Медленно гасли в ней белые зерна звезд. Шхуна дергалась на дребезжащей цепи. На борту ее белела корявая надпись: «Господи, храни в море плавающих». Среди ночи я проснулся. Не было вокруг ни моря, ни неба, ни шхуны. Глухая тьма качалась над нами, и кровь внятно звенела в ушах. На носу мигал огонек папиросы. Жучок не спал. Я пробрался к нему, закутался в пальто и лег рядом. «Сколько времени?» — спросил он сиплым голосом. «Половина второго. Через час ломать будем, как только начнет сереть». Мигнул маяк, и шхуна качнулась на черных цепях. «Недужный я стал, должно к старости», — негромко пожаловался жучок. «Грудь заложила, всю ночь не спится, куришь, свою думку думаешь. Люди про меня брешут, штундист, духобор, Евангелие читает. Евангелие у меня древнейшее. Тут по степу один человек ходил. Ни монах, ни странник, не пойму, что он такое. Он мне Евангелие продал. Да, прочел я в Нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». А где оно? На море, вот где. Иной раз задумаешься, есть ли оно, Царствие Небесное, райский край. А как глянешь на море, небо над ним ясное, воздух легкий, думаешь, есть. А может, есть еще и получше моря. Царствие Божие далеко, а Бога, брат, не видать. Матрос один на косу воротился из флота. На Бога, говорит, рыбачки теперь не надейтесь. Бог теперь в пенсне, вроде как говорит, как профессор, боится руки об вас замарать. Да. — сказал жучок и сплюнул. — Рассказывают всякое. Брала меня раньше злоба на людей. Что они из себя сделали? Смотреть страшно. Живу я по-своему. Думок много. Боюсь, до смерти всего не передумаешь. А на людей сердиться — пустое дело. Себя только портить. К полудню сорвался ветер. Маяк закрыло холстом дождя. С плеском и гулом проносились шквалы. Мы натянули рваные клеенчатые плащи. Шли по ветру в соседний порт. Домой пути не было. К полудню шквалы уже неслись сплошными стенами. Мы мчались в воздушных коридорах между ними, и тучи легли темным дымом на сизую воду. Мокрый ветер бил в лицо, синие рыбы блестели и прыгали в трюме, и соль соднила на лопнувших губах. Шхуна тяжело оседала, по корме хлестала жидкая пена. «К вечеру дойдем», — успокоительно сипел жучок и вытирал реденькие усы. Стыли мокрые ноги. В сумерки море и ветер кричали тысячами голосов. Гул стремительных шквалов стал страшен. Мы попали в полосу шторма. Казалось, что солнце погасло навсегда и не вернется на неуютную землю. Ветры точно сорвались с чугунных цепей. Беспомощные, молчаливые и мокрые, мы всматривались набрякшими глазами в ночную тьму. Искали огонь маяка, тусклый, дотлевающий фитиль, береговой фонарь. Но его не было, и только ветер мчал мимо нас, взбивая в воду тусклые обрывки тумана. Сотни поездов гудели под небом на невиданных скоростях. Тяжелые струи дождя слепили глаза. Ветром сорвало кливер. Я полез на бак, поскользнулся на чешуе и разбил руку. И в ту же минуту ветер обрушил на меня мутный водопад соли, водорослей и тьмы. Меня бросило о палубу, ударило плечом о толстый проволочный борт. «А-а-а!» — закричал радостный, взволнованно ветер. Я хотел обругать его, но он воткнул мне в глотку мое ругательство, и я подавился им, как клубком шерсти, даже заболело горло. Море ходило головами, мылило шхуну пеной. Я залез в конуру на баке, каюту и закурил. Дергало разбитое плечо, зябли мокрые ноги, плохо закрывались опухшие и разъеденные солью веки. Я смотрел сквозь выбитую дверцу назад, на корму. Все так же стоял там жучок, крепко расставив ноги, с мокрым измученным лицом. Все так же мутью и пенистыми столбами ходила волна, и я знал, что ни одного рыбачьего паруса, ни одной птицы не было в этом одичалом просторе. «Огонь!» — закричал снаружи Алексей. Через час огонь маяка сверкал, синий и равнодушный. У борта шхуны и сильно пахло рыбой и влагой. Шторм был позади. Осень у моря, черная осень, как девушка, вымокшая под дождем, блестела лиловыми глазами. Ветер шуршал по палубе ворохом желтых листьев, и музыка из приморского поплавка рассказывала короткую повесть об огнях, зажженных высоко над морем, о дожде, пахнущем винной пробкой, о хохоте женщин, выпивших горячего вина. Мы, трое взявшись за руки, прокричали «Ура!» и спрыгнули на берег.